этим монументом тоже связана целая история. Наталья Алексеевна рассказывала мне, что в тот день, когда большевики переименовали Большой Чернышевский переулок в улицу Станкевича в честь Николая Владимировича, родственников всего последнего выгнали из наследственного дома. Там поместилось какое-то учреждение. Памятник работы Родена по причине революции и разрухи так и не был установлен на кладбище, а стоял в одной из комнат особняка. Новые владельцы выбросили эту скульптуру из окна. По счастью, мраморный монумент упал в сад на мягкую землю и не разбился. И тут Александр Георгиевич стал ходить по тогдашним музеям, умоляя бесплатно взять работу Родена. Ну, в конце концов, хлоп-то его увенчались успехом. Скульптуру забрали. Теперь это один из немногих подлинных Роденов в России. С некоторого времени наши прогулки с Габричевским стали ежедневными. Ему предписано было врачами ходить пешком, и я взял на себя труд сопровождать его и в Коктебеле, и в Москве. Во время этих неспешных моционов я жадно впитывал его мысли, суждения, самый строй его речи. Мы идем на Тверскую в аптеку. Габричевский указывает мне на здание новой гостиницы и говорит: «Посмотри, уменьшающиеся пропорции. Сразу видно, что архитектор — ученик Жолтовского». С Иваном Владиславовичем Жолтовским он был в свое время дружен, и это имя во время наших прогулок возникало частенько. Вот Габричевский смотрит на здание арсенала, высящееся за кремлевской стеной, узкий фриз и окна в глубоких нишах. Жолтовский говорил, что это классический способ создать впечатление, будто стена очень массивная. В другой раз он обращает мое внимание на фальшивые балкончики с порталами, они обрамляют окна на старом здании университета. Жолтовский видеть этого не мог. Он говорил: «Как это можно украшать архитектуру архитектурой?» И еще о Жолтовском. Александр Георгиевич вспоминал, что Иван Владиславович относился к своим коллегам, советским архитекторам, с необычайным презрением. Он говорил: «Я, по крайней мере, знаю, что, где, как и у кого украсть. А они, невежды, даже и этого не могут». Габричевский свидетельствовал, что Жолтовский, пользуясь своим влиянием, отстоял здание манежа, которое уже было предназначено большевиками на снос. «Я помню, — говорит мне Александр Георгиевич, — я вышел из дома в январе 24 года, стояла длинная очередь в гробу Ленина, люди жгли костры и грелись, а вот тут на манеже висел загадочный лозунг: „Могила Ленина — колыбель человечества“. Это я не понимаю, что такое». «Это не так уж трудно расшифровать, — отвечаю я. — Ты так думаешь? Ну, я надеюсь, вы не станете мне возражать, — говорю я, — если я скажу, что партия большевиков — сатанинская пародия на церковь. Съезды — это соборы, парады, демонстрации и митинги, ритуальные действия. Чучело Ленина пародирует святые мощи и так далее». «Это справедливо», — отзывается Александр Георгиевич. «Так вот, — продолжаю я, — лозунг „Могила Ленина — колыбель человечества“ — это такая же точно сатанинская пародия на слова молитвы, обращенной ко Христу: „Гроб твой — источник нашего воскресения“». «Александр Георгиевич, — говорю я во время очередной прогулки, — а вы знаете, как теперь называется еда?» «Продукты питания». «Да? — говорит он. — А что это означает?» «Ну, по смыслу самих слов, очевидно, что кто-то чем-то питается, потом происходит пищеварение, а затем выходит продукт питания. И главное, это наименование абсолютно соответствует качеству теперешнего продовольствия». «Это интересно», — отзывается Габричевский. Про Ахматову Габричевский говорил: «Я ее боюсь». И она о нем то же самое: «Я его боюсь». Как-то я привез Ахматову к Габричевским. Туда забрел случайный гость и начал расхваливать выставку картин Рериха. Ахматова и Габричевский молчали. Когда этот человек ушел, Анна Андреевна сказала: «Александр Георгиевич, неужели вам нравится Рерих? По-моему, это немецкий модерн».